Глава 9, в которой Фрунсберг ведет ландскнехтов на Рим, а Пауль Гульди спешно покидает армию. Альпы. Альпы, кажется, стали моей судьбой. Никак не отпускал меня этот маленький горный массив. С него началось мое знакомство с землей. И вот я в третий раз за 4 года пересекаю его по неизменному маршруту Тироль-Италия. Разница лишь в том, что цель путешествия изменилась. Раньше мы ходили в Ломбардию, а теперь нацелились на Рим. Я сказал «мы», я не ошибся. «Мы» — это армия ландскнехтов, которая протоптала глубокую колею через перевалы. Я, конечно, немного преувеличиваю, но зачастила наши братья в теплые края основательно. Помню, как в детстве любил бывать в музее транспорта на Асгоре. Больше 1000 лет назад в городах большой популярностью пользовался забавный способ перемещения, называвшийся трамвай. Смешные вагончики ходили по рельсам, проложенным, не поверите, прямо по улицам, развозя людей туда-сюда согласно установленным маршрутам. Маниакальная привязанность к путешествию с фиксированным направлением туда, в Италию и обратно в Германию, здорово напоминала старый колесный анахронизм. Очень мне нравилось рассматривать древние вагоны, похожие на жестяные домики. Самым большим счастьем было забраться внутрь и воображать, как залитый электрическим светом трамвай степенно плыл в ночной темноте. Современные способы гораздо эффективнее, спору нет. Но зато какой символизм в этой архаике, какая смысловая нагрузка. Представляете, за окном дождь и ветер, хмарь и сырость, темно, неуютно, а по колее движется сгусток света и тепла, который несет людей строго установленным маршрутом, не сворачивая. Куда с рельсов сворачивать? По-моему, это лучшая метафора судьбы и оптимистического взгляда на нее. Оптимизма мне, точнее нам, как раз очень не хватало. И от теплого трамвайчика я бы не отказался. Лучше, конечно, пассажирский ковентроплан, но в тексте ситуации рельсовый вагон показался бы мне раем. Как было бы здорово. Садишься на скамеечку, а кондуктор объявляет по громкой связи. Следующая остановка — Рим. Уважаемые пассажиры, не забывайте свои вещи при выходе из вагона. А потом двери открываются, и вся наша разудалая команда высыпает на тротуары вечного города, шокируя жителей разнузданным поведением и невероятными шелками нарядов. Как-то очень живо я себе вообразил такую картину, что невольно расхохотался. «Чего ржешь?» — недовольно спросил кто-то. Усатое лицо было обморожено и шелушилось. Усы заледенели, превратившись в унылые понурые сосульки вместо положенных бравому солдату задорных стрелок барометра, показывающего ясно. Прочих деталей было не разобрать из-за густой метели и глубоко надвинутого капюшона. «А не хрен киснуть!» — сделанной бодростью ответил я. «Ну-ну», — ответил незнакомец. «Я уж думал, что ты того, умом поехал». В голосе его звучал весь пессимизм вселенной. Бодрость моя была деланной на все 100%. Поганый выдался март, под стать иному февралю. Собачий холод дополнялся неугомонным ветром, который иногда сменялся бешеным ураганом. И все время снег. Снег привносил видимость разнообразия. Разнообразие заключалось в частой и непредсказуемой смене крупных пушистых хлопьев на мелкие ледяные колючки или невообразимую мокрую дрянь, что вмиг облепляло одежду, лошадей, телеги и вообще все, что попадалось под руку. Или не руку, что там у демонов зимы вместо рук. Пройти по горам предстояло еще около 80 миль. По такой погоде и на самой гладкой равнине удовольствие сомнительное, а на крыше мира и подавно. Да вдобавок приходилось волочь за собой понурого коня, следить за тюками со снаряжением, чтобы не намокли, куда там, не ухнули в очередной провал и все такое. Иногда, гораздо чаще, чем хотелось, мы впрягались в телеги и орудийные лафеты и перетаскивали их через заваленные тропы или ловили на краю ущелий. А ведь не всегда успевали, что и говорить. Сколько телег улетело в воющую бездну. Даже пушки приходилось бросать, хотя воевать без них совсем не сладко. Ломались оси, ломались колеса, спотыкались кони. Самое прочное — люди тоже не выдерживали. Холодная пища, холодные ночевки и усталость выкашивали солдат беспощадной косой. Но мы упрямо лезли вперед под издевательский каменный хохот горных пиков, что злоухмылялись зубастыми ртами разломов и пропастей. «Ты смотри! Знакомые места!» — Стуча зубами, промолвил Ральф Краузе, когда мы остановились на ночь. «Сколько мы волохаемся? В пятый день? Ну все, самое дерьмо, считай, прошли. Еще два перехода, и мы снова в гостях у итальяшек. Если б не чертова погода, давно б на месте были». «Ага», — согласился я. «Ты как в целом?» «Мне совсем не нравился Ральф в последние дни. Его явно лихорадило, а голос стал тусклым и безжизненным. Он старался не подавать виду, но разве скроешься, когда у тебя зубы пляшут и мелко дрожат руки?» «Да что мне сделается? Вина не осталось?» «Есть маленько». Я порылся в седельные сумки и достал полупустую флягу. «На, глотни». «Эх, сварганить бы сейчас глинтвейну. Или пиво подогреть». «Пей, пей», — размечтался. «Где здесь дров-то взять?» «Ну, спасибо. Вино хорошее». И он вновь приложился к вину, причем зубы выбили частую дробь по оловянному горлышку. Войско устраивалось на ночлег. Возле нас нарисовался Конрад Бемельберг в сопровождении двух незнакомых бойцов. Оберст был предусмотрительно закутан в тяжелое суконное шаубе и двухслойный шерстяной плащ с капюшоном. Примечание. Шаубе. Длиннополая одежда с широким рукавом из сукна на меху. Род современной шубы. «Идиллия прямо. Командир делится последним глотком вина со своим солдатом», — проворчал он, пытаясь расчесать пятерней слипшуюся и заиндевевшую бороду. «Ты, Гульди, теперь гауптман. Давай уже ответственнее. Почему люди не спят до сих пор?» «Виноват, герр Оберст», — отозвался я казенным голосом. «Сейчас поужинаем, чем бог послал, и на боковую». «Караулы?» «Дежурная рота Адольфа Киссельринга. Караулы расставлены, я лично проверял». «Хорошо. Ладно, отдыхайте. Скажите спасибо, что дальний дозор сегодня не ваш». Он развернулся, и прежде чем уйти дальше, унося свое нелегкое офицерское бремя, на секунду остановился и бросил напоследок. «Между прочим, Ральф, ты просто отвратительно выглядишь. Смотри мне не околей». Солдат может заснуть всегда и везде. Золотое армейское правило. «Жри, что дают, спи, пока возможно». Следуя ему, мы прижались друг к другу спинами тепла ради, закутались в плащи и принялись клевать носами. Под себя побросали кто что мог, от мешков со сменной одеждой до войлочных конских потников, у кого были. Эх, костерок бы. С боков меня подпирали мои алебардисты, совсем как в строю, только гораздо плотнее. Строим воюем, строим гадим, строим спим. А ведь у нас сегодня очередной бой с Императором Морозом, так что аналогия с военным построением вовсе не умозрительная. Проваливаясь в сон, я отметил про себя, что спина Ральфа была горячая, как печка. Ненормально горячая. Я спал, и мне снился Рим. Залитый солнцем, сверкающий позолотой куполов, каким я его помнил, с далекого 1522 года. Интересно, мой любезный собутыльник Бенвенуто Челлини еще там? Неужели я его увижу вновь? Хотя, не дай бог, учитывая обстоятельства, не хотелось бы собственноручно заколоть хорошего человека и лишить мир красоты его еще не созданных работ. Впрочем, он не мог не слышать о нашем походе. Умный человек внял бы недвусмысленному совету Райснера, которым он поделился при расставании с неуемным художником с большой буквы. Как будто вчера Адам говорил эти слова. «Постарайся не оказаться в Риме, когда туда придут ланскнехты». Так что есть надежда, что Челлини мы в городе не застанем. Шел холодный март 1526 года от Рождества Христова. А как все хорошо начиналось! После Павии голова шла кругом. Победа! Французы понесли такие потери, что война казалась завершена, а главное, король, сам Франциск Валуа, оказался в железных лапах Фрунсберга. Было отчего потерять голову. И нам, и им. Первым от радости, вторым от огорчения. Неизвестный мне ланскнехт сочинил звучную песню, которая быстро стала, так сказать, народной. Вот она, я ее выучил и частенько распевал. «Йорк фон Фрунсберг в бой ведет, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. С ним нас победа ждет в городе Павия. Кайзер Франц, тот гордый гал, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла, в руки Фрунсбергу попал, вздрогнула Павия. Нынче красным все цветет, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла, кто на нас, тот смерть найдет, в ужасе Павия. Нынче снег расцвел огнем, тра-ла-ла-ла-ла-ла, эй-хо, мы смерть несем под стенами Павии. Встала ночь чуть над землей, тра-ла-ла-ла-ла-ла, пели барабан с трубой. Наша ты, Павия. Тот, кто эту песнь сложил, тра-ла-ла-ла-ла-ла, сам ланскнехтом там прослыл. В городе Павия. Очень хорошая песня, раскатистая. Когда сотни луженых глоток затягивает тра-ла-ла-ла-ла-ла, у меня вообще мурашки по коже. И аккомпанировать можно одним барабаном. Словом, то, что нужно для солдат. А сколько мы награбили, великий Боже! На фоне добычи жалкие гроши, которые задолжало казначейство, казались мелочью, достойной только немедленного пропивания в кабаках. Что и было сделано со всем прилежанием. Не будем говорить, кто именно свалил самого Валуа с коня во время самоубийственной атаки на изготовившиеся баталии. Мои руки до сих пор помнят, как завибрировал спадон, когда клинок отчленил сразу две ноги державного скакуна. Но сдался-то он целому главнокомандующему Шарлю де Ланнуа. Куда там мне с моим хамским рылом? Господи, Пауль Гульди, ну и имена у этих простолюдинов! Как остроумно пошутил бургундец в тот памятный день. Кандидатов на пленение венценосца, как нетрудно догадаться, образовалось великое множество. Громче всех выступали некие Алонсо Пито да Вега и Чезаре де Эрколани, итальянские кондотьеры. Ха-ха-ха, ну и имена у этих аристократов! Но им доступно объяснили, кто в доме хозяин. Принимая во внимание, что кайзера Францо завалил наш верный повествователь, хоть распространяться об этом и не рекомендовалось, де Ланнуа отписал нашему обожаемому монарху в длиннейшей победной реляции о моем неоценимом вкладе, доблестном служении, беззаветном самопожертвовании и тому подобном говнище. Ну и Фрунсбергу настоятельно рекомендовал отметить, отблагодарить, повысить. Хотя Георг класть хотел на всякие рекомендации, меня в самый короткий срок произвели в гауптманы. Становой хребет офицерства, который назначался оберстами и не подлежал обычным солдатским выборам. Денег мне отсыпали с полведра. Я даже невольно задумался. За что? За неоценимый вклад или за молчание? А еще я получил именное приглашение на королевский турнир в Вене по случаю Великой Победы и все такое в том же духе. Так хамское рыло вашего покорного слуги оказалось в столице империи в самой блестящей компании. Разнообразных «де», «де ла», «да», «делла», «дель», а также «фонов» и «иванов» в Вену ехало столько, что язык чуть не сломался по дороге. О Фрунсберге и говорить нечего. Душа нашего изысканного общества. Если бы не он, можно было скиснуть, хотя с ним мы чуть не спились. Ну и Адам сопровождал папу ланскнехтов, куда же без него. Весь наш путь с шикарным поездом победоносных сеньоров можно описать одной фразой моего верного слуги и собутыльника Герра Райснера. Он сидел на скамеечке во дворе одного замка близ города Книттельфельда, где нас принимали, и сыто отдувался. Еще бы, в обед мы так обожрались, что просто неприлично вспоминать. Положительно. Путешествовать задарма с прославленными аристократами гораздо лучше, чем на своих двоих и без денег. Невозможно не согласиться. Я слишком поспешно зачислил всех родовитых спутников наших в зануды. По дороге мы близко сошлись с неким Райнхардом фон Матчем, побочным отпрыском безобразно богатого рода, что владел замком в Южном Тироле, и чопорным бургундским рыцарем Рене де Монмартеном, обладателем холеных усов и невероятного запаса стихотворного старья на все случаи жизни. Последний, невзирая на мнимую неприступность и сухость, оказался скорым на шутку и улыбку и совсем не чванился принадлежностью к древнему роду. Оба рыцаря много воевали, причем Райнхард часто сражался в полку ланскнехтов, не чураясь пехоты и, напротив, отзываясь о нас со всем уважением. Демон Мартен, чей дед служил еще несчастному Карлу Смелому, закономерно оказался знатоком сложной турнирной науки и охотно просвещал нас по поводу грядущего события. Я-то, глупый, думал, что турнир – нечто сродни спортивному состязанию в высшей лиге, но прав я был лишь отчасти. Я про себя недоумевал, какого дьявола император в честь победы устраивает соревнования. Не самый очевидный способ отпраздновать это дело. Но Рене меня просветил. Мог бы и Адам, но он, как оказалось, был не в теме и только мямлил что-то про старые почитаемые традиции. Оказалось, что турнир был сплавом народного гуляния, фестиваля, вычурного театрального представления, спортивного соревнования. Причем все составляющие были замешаны на густом бульоне игры в древности, подогреты на огне азартного соперничества. «Понимаешь, Поль», — поучал бургундец, коверкая мое имя на французский манер. Турнир придумали, чтобы даже в мирное время рыцари не ленились и всегда были готовы скрестить копья. Но это было давным-давно. Нынче мы в основном развлекаемся. «Здоровье и денег на такие развлечения уходит уйма», — скептически отозвался Райнхард, который вечно был на мели. «Вот я к тому и веду», — продолжил Рене. «Дорогие игрушки не вызывают более трепетного почтения ни у рыцарей, ни у простолюдинов. Что теперь победитель на Джостре? Так, разукрашенный павлин. А раньше это был сам Архангел Гавриил и Святой Георгий в одном лице. Уважение мы потеряли, уважение». «Зато умелый боец может неплохо заработать», — добавил Огоньку хитрый Адам. «Призы и выкупы от пленников». «А чтобы я туда поперся?» — удивленно воскликнул фон Матч. «Вышибут дух из пары тройки расфуфыренных зазнаек и увезу кучу талеров. Не думаю, что это труднее, чем ходить на пике швейцарцев». При этих словах бургундец едва заметно прищурился и неодобрительно покачал головой. «Не скажи, друг мой, ты ведь первый раз будешь на турнире. Вот то-то и оно. Император собирает самых лучших бойцов. Это тебе не длинным кали вперед марш». «Поглядим». «Конечно, поглядим. Но все это суета. Какие там женщины, толку-то? Эти придворные крали всю душу вымотают, а потом не дадут. Тьфу. А если и срастется, скорее всего, бревно бревном. Только и умеет, что глаза закатывать да в обморок хлопаться, и стишки одни на уме. Лучше уж итальянку сгробастать на сеновале. Вот это я понимаю. Итальянки горячие». «Ты грубо не отесан, Райнхард. Тонкость, тонкость, мой друг. Подход и маневр важен. Тогда самая холодная красавица заиграет в твоих руках, как хорошо настроенная мандолина. Если умело подкрутить колки, она сама будет ночи напролет слагать в твою честь поэмы». «Надо очень». «Надо, мой недалекий товарищ, когда рифмы сплетаются из страстных объятий, сладкой боли и криков восторга. Надо. Жду не дождусь». И он мечтательно продекламировал, почти пропел. «Услады я не знаю слаще, и не хочу отрады вящей. Приятно сердцу моему, когда моей любви просящей охвачен, думаю томящей, пристало тосковать ему. И самый стойкий не пройдет без огорчений и забот такой искус. Но кто и вправду любит, тот веселье чувствует, невзгод подъемля груз. Один с друзьями ли грустящий, покорные мысли цепенящие, он не внимает никому, но эту муку настоящей зовет он сладостью все чаще, а отчего лишь я пойму. Услады я не знаю, и тому подобное, и так далее. Раздумье точит и гнетет, но в нем покой он некий пьет, чей сладок вкус. Не прав, кто те мечты прервет. Едва ль влюбленный проживет без милых уз. Он грезы и тешится манящий, ласкающий и веселящий, давлеющий его уму. В нее он погружен, как спящий. Желание, огонь палящий ему неведом, потому услады я не знаю». Примечание. Ле из романа Фруассара. «Любовный плен». Перевод Гринберга. Стоит ли говорить, что я и Райнхард слушали всю эту тираду, дегенеративно открыв рты? Годы в окружении простых в обращении наемников сказались. А Рене уже вовсю мчался по зеленеющему майскому лугу, горяча коня шпорами. Дело было на охоте. Мы травили кабана, и рыцарь опасался уступить добычу кому-либо. Адам проследил его путь смеющимися глазами и негромко сказал. «Насколько я знаю, этому молодому охламону в обличии романтического рыцаря больше подходят немного другие вирши. Не мудрено, что бедные мужья меня клянут. Признать я принужден, не получал еще отказов я от самых добродетельных из Дон. Ревнивца склонен пожалеть я в чуже, женой с другим делиться каково. Но стоит мне раздеть жену его, и 100 обид я наношу ему же. Муж разъярен, да что поделать, друже, по нраву мне такое баловство». «Не упущу я с Донной своего, а та позор пусть выместит на мужа». Примечание. Сервента итало-прованского трубадура Сорделе. Перевод Дынника. Пока мы дружно хохотали, из лесу выскочил матерый сикач, за которым бежали гончие, заливаясь лаем. Позади звенели дудки-дорожки, и к обреченному зверю со всех сторон бросились охотники. Но Мон-Мартен опередил всех, взяв кабана на острие меча, легко и изящно, как опытная вышивальщица иглу в пяльцах. Императорский турнир — это что-то. Под стенами Вены был выстроен настоящий городок из шатров, загородок, турнирных площадок, трибун и разнообразных декораций. Я там даже заблудился однажды. Конечно, по пьяной лавочке. Не буду рассказывать, как мы там отдыхали. Не все, по крайней мере. Рассказ не о том ведь, а о том, как нас в Альпы занесло. Турнир же тот злосчастный напрямую с всей историей связан, так что придется немного здесь задержать ваше внимание, мой любезный слушатель. Квартировали мы в самой Вене от щедрот нашего обожаемого оберста Георга фон Фрунсберга. Я и Адам манкировали всяческими скучными, на наш взгляд, церемониями, где прекрасные дамы осматривали гербы, геральдмейстеры проверяли родовитость участников и тому подобное. Надо сказать, что этот увлекательный процесс занял целый день. И это был второй день турнира, так как первый был посвящен вносу знамен и шествию участников. Только грандиозные пиры каждый вечер заставляли мириться с наскучившим церемониалом. Фрунсберг непрерывно зевал и слал в королевский дворец письмо за письмом, которое выводил своим каллиграфическим почерком Адам. У меня рябило в глазах от всеобщего сверкания, от гербов и бейджей, золотых шелков, а в ушах не прекращался звон, эхо громких клятв, здравиц и тостов. Надо ли говорить, что Монмартен оказался в своей стихии и плавал в этом великолепии, как рыба в водах Мирового океана? «Друзья мои!» — посетовал он в ответ на наши утомленные жалобы. «Друзья, друзья, это разве церемониал? Настоящий блеск был когда-то при дворе герцога в Бургундии. Сейчас вы видите только его жалкую тень». «На том спасибо», — сказал недовольно Райнхард. «Я, кажется, скоро с ума сойду от всего этого». «Шлем мессира де Мелюна, шлем сеньора де Бальбоа, задница Райнхарда фон Матча». «Не посрамил ли кто, не отзывался ли дурно о благородной даме, не опорочил ли? Да если бы эти расфуфыренные бабы знали, что мы вытворяли всего 3 месяца назад! Конечно, опорочил!» Мы хором оскалились самыми довольными улыбками. «Помню, помню, как же!» — включился в разговор я. «В Лоди славно погуляли. Эх, на месте суда прекрасных дам я бы тебя ни за что на пушечный выстрел не допустил бы до турнира». «Это потому, что хреновая из тебя дама». «Ха-ха-ха-ха-ха!» — заржали мои спутники, распугав голубей на улице. Дело было вечером, и мы чинно прогуливались по городу, тщетно пытаясь растрясти сытую одурь после кулинарных излишеств очередного пира. «Я что-то упустил, Райнхард. Ты заявился для завтрашних состязаний?» «Делать нечего. Кольца снимать да по вертушке стучать. Пускай столичные дворянчики развлекаются. Я на копьях сражусь послезавтра, а потом и на двуручных мечах». «А на секирах?» «Да хоть на поварюшках. В пешем строю я никого не испугаюсь». Переговариваясь таким образом, мы дошли до развилки, где нам предстояло расстаться. Монмартен подкрутил ухоженный ус выверенным движением руки. Он вообще все делал выверенно. Такое впечатление, что репетировал перед зеркалом каждый шаг и каждый поворот головы. «Ну что, любезные мои спутники?» — молвил он. «До завтра погрузимся в целебный сон и отдых. Как там писал Петрарка, когда же вечер зажигают звезды, кто в дом спешит, а кто укрыться в чаще, чтоб отдохнуть хотя бы до рассвета». Мы попрощались, а Райнхард добавил. «И будем молиться, чтобы не помереть ночью от вздутия живота или непроходимости кишок». Долго ли, коротко ли, но долгожданное послезавтра наступило. Отстояв за утренню в храме, многочисленные рыцари потянулись на ристалищное поле. Но и мы с ними. Фрунсберг недовольно ерзал на своем кресле в ложе почетных гостей и все время ворчал. К императору где не протолкнуться, на письма не отвечает, а дело стоит. Дело у него было важное, что и говорить. Он планировал скорый поход на Рим, чтобы закрепить, значит, успех и не останавливаться на достигнутом. Надо сказать, что хоть Карла V и величали императором, но юридически он таковым не являлся, оставаясь простым королем Германии, Испании и так далее. Короноваться священной короной Карла Великого он мог только в Риме. Фрунсберг беспокоился, полагая, что с помазанием в вечном городе и войне конец. Все это мне неоднократно рассказывал всезнайка Адам. Теперь, пользуясь паузой, я сидел и размышлял, насколько оправданы чаяния нашего вождя. На турнирной площадке смотреть пока было не на что, вот я и занимал голову. Когда ваш покорный повествователь пришел к неутешительному выводу, меня неожиданно отвлекли от грустных дум о большой политике. «Позвольте полюбопытствовать, отчего монсеньор не готовится к конным ристаниям?» Я обернулся. Рядом стоял разодетый бургундский дворянин, кто-то дала какой-то сир, да откуда-то. Совершенно вылетело из головы его полное поименование. Я вежливо приподнял седалище с кресла и ответил. «Не вышел родом». «Не наговаривайте на себя, правда. Я видел ваш герб на представлении позавчера. Вы ведь, кажется, герр... Пауль Гульди. И герба моего вы не видели, за неимением такового». Кто-то дала какой-то покраснел, пробормотал нечто извинительное и исчез. Вероятно, пошел готовиться к ристаньям. «Растешь, Пауль!» — ехидно усмехнулся Фрунсберг и прибольно пихнул меня локтем в бок. «Уже за вельможу принимают!» За вельможу меня принять могли вполне. Вырядился я настоящим щеголем по местным меркам. Красный парчевый фальтрок с широкими рукавами до локтя, темно-синий вамс, синие же чулки из фламандского сукна, широкомордые башмаки с позолоченными пряжками, обтянутая шелком перевязь, пояс с расшитым кошельком, приличествующая шляпа с фазаньими перьями. Могучие перси украшала массивная серебряная цепь, на которой сверкал новенький рейхсталер с конным портретом самого императора. Ну и кольца поверх перчаток, куда же без них. Словом, бравый рыцарь на отдыхе, сокрушитель турнирных шлемов и дамских сердец. Кстати, о сердцах. Я поймал долгий обжигающий взгляд моей соседки слева, спутницы того самого обознавшегося бургундца Делла какого-то. Аккуратная головка, густые каштановые волосы, обсыпанные крупным жемчугом, вплетенным в наброшенное сетчатое покрывало, высокая грудь, подчеркнутая златотканым лифом на шнуровке. Чудная девка. То есть не девка, графиня, о чем не преминул напомнить свистящим шепотом Адам. «Не осложняй. Это невеста графа де ла Кривкера. Он родственник самого императора, хоть и дальний». «Адам», — также шепотом ответил я, — «тебе судьбой назначено быть моей переносной совестью». «Вот, слушай и делай выводы. Если помнишь, во Флоренции совесть тебя предупреждала, да ты не оценил. В результате пришлось улепетывать из города, смазав пятки». А совесть не забыла флорентийский переулок и пьяную поножовщину, в которой принимала самое горячее участие? Отшутился я, но ловил взгляды чудной девки, то есть, пардон, моа, графини. Эх, жаль, Монмартен сейчас в своем шатре напяливал латы. Он точно не потерялся бы. Взревели трубы, прервав течение беседы. «Его Величество Карл Пятый!» — звонко прокричал глашатый. «Король Германии, Испании и Неаполя!» И так далее. «Его Величество Франциск Первый! Король Франции!» Ого! Никто не ожидал такого гостя. Все встали, принялись кланяться и обнажать головы. Фрунсберг тоже встал, но его роскошный берет остался на своем месте, так как Георг имел привилегию не снимать головной убор в венценосном присутствии. Мне приходилось видеть Карла на параде в 1522 году, но тогда я не разглядел его по понятным причинам. Он был молод и полон сил. Фигура, как принято говорить, воинственная. Его волевое лицо украшала короткая борода, скрывавшая покатый узкий подбородок. Недостаток в нижней челюсти с лихвой компенсировала выпеченная габсбургская губа, вследствие неправильного прикуса, которое придавало всему облику непередаваемую надменность, очень подходившую, впрочем, звучному королевскому титулу. Об руку с Карлом шествовал его царственный пленник. Глаза грустные, выдающийся нос династии Валуа весело повешен, но вид, невзирая на контекст обстоятельств, гордый и неприступный. «Интересно», — подумал я, — «королевская ложа на расстоянии вытянутой руки от нас. Если заметит, узнает он меня или нет? Куда там? Хоть и довелось нам схлестнуться, что называется, кора-кор». Ничего подобного. Я недооценил зрительную память неудачливого богопомазанного вояки. Усаживаясь на место подле Карла, он скользнул по мне взором, на мгновение замер, резко выпрямился и бросил что-то пажу, который суетился рядом. Паж порысил в нашу сторону, наклонился над моим ухом и шепнул. «Его Величество Франциск Валуа требует вас в свою ложу». «Куда деваться?» Я мысленно оценил свой наряд, не нашел к чему придраться и последовал представать пред очами. Снял шляпу, церемонно поклонился и замер, ожидая, что скажут владыки мира. Франциск выдержал паузу, осмотрел мою персону с головы до пят. Черт, устоять перед его копьем на поле боя было куда легче, чем перед его взглядом. Без доспехов я почему-то ощутил себя совершенно голым. Между тем король прервал затянувшуюся паузу. «Полюбуйтесь, мой дорогой Шарль», — обратился он к своему победителю. «Вот тот герой, что не умеет обращаться с конями». «Я помню рассказ о вашем пленении. Так это он?» — отозвался дорогой Шарль. «По-моему, с конями он обращается вполне умело, только обращение это несколько однобоко». И Карл изволил весело рассмеяться. Я же стоял и надеялся, что не зальюсь маковым светом, как красная девица. «И все же я бы предпочел, чтобы ваш солдат не рубил ноги прекрасного животного. Это как-то неблагородно, вы не находите?» Вопрос обращался ко мне. Я поборол сведенные челюсти и заставил себя как можно тверже произнести. «Ваше Величество, встав перед выбором между ногами коня и вашими, я выбрал ноги коня. Прошу простить недостойного слугу императора за причиненные неудобства». Карл веселился вовсю. «Клянусь святым Георгием, достойный ответ. Уверен, что мой дорогой Франциск с удовольствием поменялся бы местами с конем. Тем более, что в его латах он даже царапины не получил бы, не так ли?» «Истинно так. Если что-то в Германии умеют делать лучше, чем в милой Франции, так это доспехи. Мастера в Аугсбурге сработали великолепное железо. Я получил от ваших рыцарей много добрых ударов, но латы даже не помялись». «Лучшего комплимента и желать нельзя. Но, думается мне, что Монморанси и его несравненный меч послужили вам в деле припови не хуже доспехов, выкованных в Германии. Надеюсь, мы увидим его сегодня. Не будем же задерживать моего верного ланскнехта, да и турнир пора начинать. Всего вам доброго, Гергульди. Я намерен в благодарность за службу преподнести вам доспех из моей личной мастерской в Инсбруке на добрую память». «Что и говорить, обласкали. Столько чести, и за что? Всего один удар с подона». Турнир шел своим чередом. Гештех высоких седел сменился Ренином. Ломались копья, трещали латы, ржали и приседали от могучих ударов кони. Примечание. Гештех и Ренин – два основных вида турнирных схваток. Основное отличие состояло в том, что для гештеха использовали тупые копья и седла с высокой лукой, а для Ренина – острые копья. Соответственно, подбирались и латы – Штехцоик для Гештеха и Ренцоик для Ренина. В описываемый период их начинают сменять универсальные доспехи с навинчивающимися на боевые гарнитуры турнирными усилениями, разными для каждого вида состязаний. Увлекательное зрелище, хотя на мой вкус несколько однообразное. Первый раз 10 очень интересно, а затем приедается. Очень поражало взгляд военного человека несуразность турнирных лат по сравнению с полевыми. Здоровенные, сложно изогнутые пластины, что привинчивали к доспехам для усиления, совершенно скрывали благородную линию и соразмерность настоящей боевой брони. Я не говорю о специальных турнирных латах. Штехцойги, даренцойги, в которых щеголяли некоторые участники, выглядели настоящей насмешкой над самим понятием «доспех». Но это мое мнение. Здесь не война. Законы и требования тут иные. Тем более, что публике происходящее, несомненно, нравилось. Удачные удары сопровождались таким ревом, что трибуны, казалось, вот-вот рухнут. Моя соседка-графиня, ангельское создание, надо сказать, не отставала, визжала от восторга с отменной пронзительностью до заложения уха вашего скромного повествователя. «Ан де Монморанси от партии зачинщиков!» — провозгласил глашатый, когда я начал засыпать от накатившей скуки и усталости. Ранний подъем к мессе после разудалого пира меня подкосил. «Ему противостоит Рене де Монмартен!» «Ага, а вот и наш любезный друг пожаловал». «Сейчас Монморанси его завалит», — прокомментировал Фрунсберг. «Я его знаю, копьем бьет, как из пушки». «Монмартен тоже непрост», — возразил Райснер. «Ставлю 4. Нет, 5 гульденов на Монморанси». «Идет, 5 на Монмартена». Из ворот справа показался Рене, неузнаваемый в своем турнирном облачении. Полцентнера железа, может, чуть меньше, и на коне еще столько же. Монморанси был упакован под стать. В руках бойцов недобро поблескивали острые копья, отличавшиеся от боевых только коротким пером наконечника, заканчивавшегося выступающей площадкой. Чтобы, значит, слишком глубоко не втыкались. Хотя во что там втыкаться? «Бьются до 9 ударов!» — громко сказал Адам, силясь перекричать рев трибун. «Что-то будет сейчас!» «Что будет, что будет! Серебро готовь, вот что будет!» — подал голос наш оберст. Первая ошибка. Могучие кони понеслись вдоль барьера и за секунду преодолели разделявшие их расстояние. «Удар!» Копья замечательно пришлись прямиком в забрало бойцов и преломились, обдав обоих кучей щепы. Стало быть, 1-1. Бой шел на редкость ровно. Вельможный пленник раз за разом разбивал копья Алаты своего визави, да и Рене не плашал. Восьмая ошибка. Бойцы врезаются друг в друга, ломают очередную пару древков, разъезжаются и... Флажок судьи со стороны Монморанси не поднимается. Удар не засчитан. «Ага!» — азартно воскликнул Адам. «Копье преломлено под самым наконечником, обломок меньше фута. Гер Роберст, сдается мне, что ваше серебро теперь мое». «Еще одна ошибка. Сиди, смотри», — недовольно пробурчал Фрунсберг. «Надежды мало, Георг. Давайте глядеть правде в глаза». «Заткнись!» «Слушаюсь!» Девятая ошибка. Кони пошли хорошо. Ходка. Копья нацелены. Земля дрожит под копытами. Зрители замерли. «Удар!» Копья вдребезги. Среди падающих обломков я увидел, как блестящая фигура Монмартена приподнялась над низкой лукой седла, кувырнулась в воздухе и нелепо грянулась оземь. Вот это развязка! «Что, съел? Давай 5 гульденов!» Адам молча отсчитал монеты и сказал мне грустно. «Не судьба. А как все удачно складывалось. Пойдем, что ли, проведаем нашего приятеля?» И мы пошли. Монмартен обнаружился в своем шатре. Он отмокал в огромной деревянной катке с горячей водой в компании понурого Райнхарда фон Матча, потягивал вино и разглагольствовал о превратностях воинской удачи. «Так что, друг Райнхард, не унывай, смотри веселей!» «Монморанси, здоровый черт! Жаль, не попался мне под Павией!» — желчно проговорил фон Матч, которому вездесущий француз тоже успел намять бока. «Поздно жалеть! По крайней мере, сегодня подвиги для нас закончены. Окунемся в счастливую лень. О, а вот и Поль с неразлучным своим приятелем Адамом пожаловали. Я думаю, они поддержат мою эпикурейскую программу. Предлагаю залить печаль. Райнхард, ведь у тебя есть печаль?» «Да-да, можешь не отвечать, я вижу. Так вот, залить печаль добрым вином и погрузиться в сон». «Рановато ты собрался», — подначил я. «Не понимай буквально, мой приземленный друг. Сон мысли я имел в виду. Сон мысли, сон разума. Метафора, эпитет и насказание. Как писал Карл Орлеанский, вспомнил. В ворота дум моих не колотите. Заботы и печаль, столь тратя сил, коль длится сон, что мысль остановил, мучений новых прежним вслед не шлите». «По-моему», — с задумчивой насмешкой в голосе сказал Адам, «Орлеанский подразумевал в этих стихах нечто иное». «По-моему, тоже. И черт с ним». Так закончился очередной день турнира, и мы пошли предаваться сну разума. Следующий, пятый день, начался пешими боями. А закончился аудиенцией, что, наконец, добился Фрунсберг у Карла V. На нашу и свою голову. Пока мы шумно поздравляли Райнхарда, славно выступившего с двуручной секирой, и готовились поглощать на вечернем перу соловьиные язычки, говядину в бургундском соусе, перепелов, томленых с яблоками, поросят в сахаре и гусиный паштет с ореховой крошкой, Фрунсберг исчез в резиденции императора и долго не появлялся. Увиделись мы только на перу, куда он явился мрачнее холодной тучи с северных морей. Я побоялся приставать с расспросами, так как в глазах нашего любимого вождя явно читалась жажда крови, а изо рта разве что не капала ядовитая слюна. Борода грозно топорщилась, а лицо сделалось красным. Словом, бог с ним. Я тогда предпочел разнузданное веселье, и правильно, ведь веселье оказалось последним на долгое-долгое время. Пир перешел в ту замечательную стадию, когда лед церемонности уже растоплен обильным винным паводком, но еще не превратился в безудержное хмельное половодье. То есть никто более не мессиркал перед каждой фразой и не сидел словно скалом в одном месте, но еще и не падал лицом в паштет, не блевал и не плясал на столе. Все друг друга успели полюбить, спокойно рыгали в голос, кушали пальцами и утирали губы шелковыми рукавами. Огромная зала на несколько десятков столов безудержно погружалась в болото невоздержанности. Турнир закончился, напряжение спало, так что вельможный народ преспокойно нагружался всем подряд. Обстановочка располагала. Музыканты пиликали, их, правда, уже было не слышно. Слуги исправно переменяли блюда, пользуясь оригинальной местной методой. Дорогущая скатерть с останками предыдущей волны изысканной жратвы просто сворачивалась вместе с посудой и выносилась вон, а стол накрывали наново. Райнхард фон Матч приволок к нашему скромному месту питание двух не вполне прямоходящих господ, которых накануне сильно отделал секирою. Нынче они вместе вкушали прелести жизни и неутомимо хвастались. Разговоры их не слишком выделялись на общем фоне. Этому увлекательному занятию, в смысле хвастовству, а также перемыванию костей, были преданы все поголовно. Граф фон Матч оказался молодцом. Я внимательно следил за его боями. Так вот, у меня бы так точно не получилось. Чудовищно неудобные турнирные латы с глухими забралами шлемов, что не позволяли ни дышать нормально, ни смотреть, широченные наплечники, что не давали свободно свести руки, длинные по колено подолы колокольчики представлялись непреодолимой преградой. Но тому было все нипочем. Райнхард гвоздил двуручной секирой куда попало, не особо озадачиваясь парированием ответных угроз. Удар Мордхау, надо сказать, у него был чудно поставлен. Да и ноги он подсекал с отменной ловкостью. «Ты, слушай, видел, как я стукнул этого, как его, Райтенау? Тот аж на задницу сел». «Не, ничего подобного не сел, но вмятина в шлеме осталась в три пальца, клянусь честью». «Не будь я Райнхард фон Матч, если не сел». «И все-таки, значит, это, у меня на всем этом турнире, в общем, как это, самый лучший укол, без сомнений, я бы сказал, вот». «Я твой укол отбивал, как хотел». «Это, значит, не так, я бы сказал. Я три раза попал тебе в нагрудник, один раз в ногу, и в локоть два раза, значит, вот». «Вранье. Один раз в нагрудник, один раз в ногу». «Значит, это вы называете меня лжецом? Я бы сказал так». «Угомонитесь, господа, неужели вам не хватило потасовок на сегодня?» «Отстань, Адам! Я бы сказал, что если кто усомнился в моей правдивости, вот это я, значит, всегда мог бы предоставить некоторую возможность, ибо вопросы, значит, чести, а не может сказать, как вы сами понимаете, прежде всего, ибо если кто усомнится в моей, значит, я бы сказал, правдивости, то, господа, я что-то запутался, вы не находите». «А давайте лучше споем». «А давайте». «Но сперва выпьем за здоровье его величества императора Карла». «Долгих лет!» «Кайзер! О, виват!» Выпив, мы начали петь. Где-то через куплет обнаружилось, что все поют свое, и выходит не вполне складно. Вокал акапелла осложнялся тем, что Райнхард постоянно икал и пытался заливать икоту вином. От вина у него сделались газы, и вдобавок к икоте он принялся оглушительно пердеть. Но это уже никого не смущало. Даже Рене де Монмартена и его очередную избранницу, худенькую, высокую, с очаровательно огромными фиалковыми глазами и милыми платиновыми кудряшками. За нее я где-то на краю сознания сначала испугался. Мощные залпы тирольского графа могли снести со скамьи, но она даже ухом не повела. Зачарованно смотрела на Монмартена, который заливал про луну, благородство и беспрестанно читал стихи. Рене кормил ее с рук апельсиновыми дольками в сахаре, а сам наворачивал устриц. Судя по всему, ночью доблестный бургундец ожидал нового турнира с невообразимым количеством шибок. Ну а дальше пир перерос в могучую попойку. Райнхард перестал икать и принялся плоско по-солдатски шутить и загадывать загадки. «Угадай загадку. Ответь-ка на вопрос. Что ударяет в пятку, а попадает в нос?» Это было самое невинное, чем он озадачил публику после очередной звонкой рулады, заставившей его подпрыгнуть на скамье. Мон-Мартен откланялся и увел свою даму, предварив свое отступление вполне уместным вопросом. «Мадам, не кажется ли вашей милости, что здесь несколько шумно?» В ответ последовала ожидаемая: «Мессир, как вы внимательны», на что Рене сказал: «В моем скромном обиталище, которое стоит меньше одного вашего ноготка, я припас превосходное рейнское. Кажется, я обещал представить вашему суду, о несравненное, мою новую поэму». После чего нежная нимфа упорхнула, сопровождаемая коварным сатиром, который всем нам подмигнул. Довольно гнусно подмигнул, надо отметить. Знаем мы его поэму. Из страстных объятий, сладкой боли и криков восторга, сплетенную. Вот козел. Сладкую парочку за столом сменил Фрунсберг. Был он против обыкновения трезв, зол и очень мрачен. «Значит так. Завтра уезжаем. Дела наши не вполне блестящие. Советую вернуться в койки пораньше. Разоспаться не дам». «Что случилось, Георг?» — поинтересовался Адам. «Ничего хорошего. Утром все расскажу». На сей минорной ноте завершился для нас турнир при дворе Карла V. Утром выяснилось следующее. Император вполне одобрил идею Фрунсберга о немедленном продолжении кампании и наступлении на Рим. При этом он дал понять, что казна пуста, сожранная за 2 года походов в Италию. Денег на серьезную войну нет, требуется ждать, пока налоги и торговля не пополнят закрома родины. «Веселиться да просаживать серебро на турнирах они могут. Хватает и денег, и провизии», — желчно процедил Георг. «На армию зато не хватает, черт!» При этом император намекнул, что если Фрунсберг по собственной инициативе наберет войско и довершит начатое при Павии, то троекратное возмещение убытков не заставит себя ждать. Что-то вроде персонального военного займа. Фрунсберг собирался на собственные деньги при минимальной помощи казначейства собрать армию и двинуться на Рим. «Французы нам помешать не смогут. Карл везет Валуа в Мадрид, где он подпишет все, что ему подсунут. Осталось раздавить царька в островерхой шляпе, что почитает себя богом на земле. И тогда войне конец!» В подтверждение своих слов Фрунсберг ахнул кулаком по столу. Столешница жалобно хрустнула. «Мой полковник», — официальным тоном заявил Адам, — «считаю своим долгом предупредить, что это авантюра. Вы в состоянии навербовать армию, достойную Гая Мария, но вы не сможете платить регулярное жалование все время похода. Я слишком хорошо знаю, чем это может закончиться». «А, проклятие! Поучил бы своего папу детей делать! Мои ланскнехты никогда не взбунтуются!» «Герр Роберст, даже если вы заложите свое родовое имение...» «Адам, лучше сейчас молчи. Пришибу. Это не обсуждается. Решение принято. Мы идем на Рим». Вот так наша армия оказалась в Альпах. Георг торопился, страшно торопился, но все же раньше февраля 1526 года мы не смогли выступить и оказались на перевалах ранним мартом. А март, как я уже говорил, выдался припоганый. 12 тысяч ланскнехтов Фрунсберг навербовал за свой счет, еще на 4 тысячи раскошелилась казна. И теперь мы упрямо штурмовали ледяные кручи. Да, это к вопросу о своевольности капризной госпожи по имени Судьба. Сначала блеск победы под Павией, потом турнир при дворе с роскошными пирами в приятном обществе друзей. А затем страшный ветер и ледяной камень под задницей где-то высоко в горах. В животе пусто и в кошельке не густо. Вроде как с корабля на бал, скажете вы, имея в виду резкую смену обстановки. С корабля на бля, отвечу я. «Дьявол, но до чего же холодно? От воспоминания о потерянном тепле и сладкой жратве сделалось совсем хреново. Я, удивительное дело, даже сумел поспать. От сидения на холоде все тело ужасно затекло, но сон был необходим. Бемельберг 1000 раз прав, и люди отдохнули хоть немного. Ведь нам еще идти и идти, честнее сказать, ползти и ползти». Морозная хмарь рассветлелась. Где-то в непостижимой вышине поднималось солнце, но тепла оно не принесет. Яростные вихри термоядерного огня, что сжигают светила миллиарды лет, не в состоянии согреть планету, словно из вредности наклонившуюся, чтобы остудить пыл своих заигравшихся детей на северном полушарии. Как плохо много знать. Я 33 раза похвалил себя за предусмотрительность. Запас толстых войлочных стелек и шерстяные носки, что надевались поверх сукна чулок, отлично пригодились. Солдат своих я заставил приобрести то же самое, хотя недовольных было много. Какого черта? Подобные подлянки от мартовской погоды никто не ждал. Даже в феврале было теплее. Но лучше перебдеть, чем недобдеть. Поговорка оказалась верной. Ваш покорный слуга неумолимо просыпался. Зашевелились и мои солдаты. Не двигался только Ральф Краузе. Всю ночь он меня здорово донимал своей дрожью, а под утро вроде бы затих, глубоко и ровно вздохнув, и теперь сидел, уронив голову. «Подъем, негодяи!» — весело прокричал я. В ответ со всех сторон послышалось разнообразное недовольное бурчание, но что делать? Война не ждет. «Капитан, ты как заговоренный! Продрых всю ночь на таком морозе!» — позавидовал кто-то. «Чертово семя! Опять тащиться куда-то! Шайсе!» Но и все в таком духе. Не перечислять же, в самом деле, все кацин-дрек, что я услышал в ответ. «Подъем, подъем! Разминаем кости, завтракаем, и пора двигаться!» «Завтракаем? Это такая шутка, да?» «Разговорчики! Так, все встаем!» Я подал пример. «Ральф, тебя тоже касается!» Ральф остался сидеть. Здорово же его разморило. Взявшись рукой за плечо с намерением грубо растолкать, я ощутил, что под одеждой Ральф совершенно холодный. Очень холодный. Как лед. «Ральф? Ральф, ты чего? Что с ним?» А с Ральфом все было в полном порядке. Теперь уже в порядке. До меня вдруг дошло, что тот глубокий вдох, что я слышал под утро, был последним в земной жизни старого алебардиста, прошагавшего со мной в одном строю пол Европы. Нынче он попал в то ведомство, где, как сулил давеча Георг, выплатят все жалование и приведут лучших шлюх. Ральф Краузе умер. Мы стояли кружком и тупо молчали. Наконец кто-то прогнал смурную тишину вполне ланскнехской эпитафии. «Лучше ты, чем я». А что еще сказать возле последнего пристанища опытного наемника? Может быть, только «прощай, старик», как это сделал ваш покорный слуга. Армия шла на юг, выстилая путь телами таких же наемников. Старых и не очень, ведь император Мороз не делал различий. Ни демоны, ни ангелы. Просто люди. 16 000 ландскнехтов взошли на перевалы, а в долину реки По спустились 14. Я не хочу сказать, что столько народу в армии перемерзли и умерли с голоду, хватало и дезертиров, но все равно. Разница удручающая. Потом был невообразимый марш по Италии. Никаких подкреплений мы не получили. Денег хватало едва-едва на поддержание приличных гарнизонов по городам и замкам, что контролировала империя. С провизией день ото дня становилось все хуже. Лошадок и осликов почти всех покушали, так что большинство топали пешком и перли на горбу все свои пожитки. О конных разъездах и разведке можно было только мечтать. Солдаты безбожно мародерствовали. Всех недовольных из числа местного населения ждала незавидная участь, а заодно и тех, кто попадал под горячую руку. Чего я не насмотрелся за те дни? Колодцы, забитые трупами, сожженные деревни, въезд в село – аллея повешенных, выезд из него же – аллея посаженных на кол. И на площади перед церковью тихо догорают священник и староста. Женщины, распятые на стенах своих домов, женщины, изнасилованные и убитые. Говорили, что бывало и наоборот, охотно верю. И трупики детей. Маленькие, жалкие, похожие на поломанных кукол. И что совсем невыносимо, детки живые, тщетно зовущие своих пап и мам. Все это слилось для меня в один бесконечный морозный ад. И никаких сил этот кошмар прекратить. Идти назад было поздно. Говорят, на войне человек делается лучше. Я сам читал. Может быть, не обладаю статистикой для построения корректных выводов. Вот графа, был на войне. Вот стал лучше, стал хуже, не изменился, не установлена и диаграммка. И еще одна с хронологической шкалой. За 20 лет. Осталось только ввести четкие непротиворечивые критерии улучшения-ухудшения. Готовый материал для диссертации по военной антропологии. Вот дерьмо. Не знаю насчет лучше, но вот не измениться, бредя в мороке смерти и голода, было невозможно. Я повидал кое-что, но мозоль на сердце и совести оказалась тонковата. От первого в моей биографии образцового похода ланскнехта, в котором потом детей пугали, я чуть в голос не выл. Крестьяне в долгу не оставались. Колонны наши были весьма рыхлые, и отбившиеся солдаты, а то и целые отряды, навеки пропадали среди холмов и лесов веселой Италии. Провиантские команды приходилось высылать в полном военном порядке. Доспехи, пики, мушкеты, как в сражении. Иначе мы рисковали никогда не увидеть не только провизию, но и самих зажитников. Впрочем, провизии, как правило, они тоже не доставали. Деревни в полном составе разбегались по лесам, а все, что имело хоть подобие укреплений, моментально затворялось и ощетинивалось всем подряд. От самодельных копий, кос и луков, до арбалетов, аркебуз и даже пушек. Иногда, если овчинка стоила выделки, их штурмовали, и тогда начиналось. Впрочем, это я уже описывал. Чаще всего мелкие укрепленные местечки просто обходили стороной и шли дальше. Некоторые сорвиголовы на свой страх и риск сбивались в банды и сбегали в самоволку для приватного штурма. Тогда, опять-таки, смотри выше, навеки пропадали среди холмов или сожженные деревни, въезд в село, аллея повешенных и все такое прочее. От быстрого и уверенного сползания в пучины безумия я удерживался, замкнувшись в маленьком микрокосме. Я, мои друзья, мой фанлейн. Все остальное существовать перестало. То есть не перестало совсем, а отодвинулось. Ушло в туман безразличия. Чем дальше от меня, тем туманнее. В этом тумане различимы смутные силуэты братьев по оружию. Все остальные даже не люди, а бессмысленные призраки, боли стоны которых я не имею права ощущать и слышать. Иначе шизофрения, расщепление сознания. Диагноз, гарантированный всем опытным воякам. В этом мире точно мое глубокое убеждение. На войне один человек, который видит и делает такое, что гражданский не сможет вообразить, а вообразив осознать, в силу отсутствия адекватного понятийного аппарата. Пришел с войны другой человек, почти такой же гражданский, что мыслит в терминах людей, не побывавших под кровавым резцом токарного станка бога Марса. Как по-другому, скажите на милость, потом можно поцеловать жену, обнять детей, взглянуть в глаза матери? Только если там был не ты, или не совсем ты. Доппельгангер, альтер-эго, второе я. Все звериное, темное, инстинктивное, что есть в душе, или что там у нас вместо нее, глубины подсознания. Одна херня, применительно к данному случаю. Характерно, что легенду про доппельгангеров именно в Германии придумали еще в незапамятные времена. Это я к тому, что германцы повоевать любили и любят, и стало быть, доппельгангер для них фигура более чем необходимая. А почему же для них? Для нас, дорогой Пауль Гульди. Не забыл, что ты и есть доппельгангер хорошего человека Этиля Аллинара со сгора? Доппельгангер для доппельзонднера. Бу-го-га! Мы топали по проселочной дороге. Сверху у нас посыпал мерзкий мокрый снег, а снизу подбадривала холодная липкая грязюка. Если говорить с академической добросовестностью, топали мои солдаты, а я и еще три офицера уныло тряслись в седлах. Больше лошадок в Фанлейне не осталось, кроме пяти изнуренных одров, что волокли пять обозных телег. Вместо двух лошадей и одной телеги на каждые 20 бойцов, согласно нормам положенности. Дело было кисло. В Милане, на помощь которого мы ой как рассчитывали, нас форменно отбрили. Франческо Сфорца и Антонио Делеева в голос клялись, что ни солдатами, ни фуражом нам пособить не смогут, что сами еле сводят концы с концами. Денег тоже нет, так что дальше сами. Я обрисовывал сложившуюся ситуацию трем своим ротмистрам. Адольф Киссельринг постоянно хлюпал носом и задавал дурацкие вопросы. Петер Трауб кашлял и вопросов не задавал. Леопольд Гейнс не сморкался и не кашлял, а вопросы задавал умные. «Когда жалование будет, я не знаю. Так парням и передайте». «А когда они скажут, что дальше не пойдут, что отвечать?» «Адольф, ты ротмистром на то и поставлен, чтоб, значит, на такие вопросы отвечать. И убедительно. Чтоб шли и дальше». «Пауль, позволь. Серебро серебром, но что прикажешь кушать? Пуговицы от штанов». «А вот это, Лео, правильный вопрос. Ты назначен с этой минуты главным провиантмейстером». «Рад стараться». «Отставить иронию. Хоть рыбу ловите, хоть на охоту людей посылай, а провиант должен пополняться». «Рыбу оно, конечно, можно, но, Пауль, далеко мы такими темпами уйдем? Нам ведь к Риму на через год нужно!» «И это вопрос правильный. Приказываю зверей бить по оказии во время сбора провианта и фуража. Рыбу ловить только во время стоянок». «А если нападут, пока они охотятся или рыбарят?» «Адольф, у тебя все мозги вытекли с соплями». «Неправда». «Да ты на себя полюбуйся. В чем у тебя усы? И какое тебе дело до парней Лео? Рыбарить они будут на стоянках. А на стоянках ты будешь лично расставлять караулы. Вопросы есть?» «Очень хорошо. Кессельринг с этой минуты назначается начальником караульной службы». «Опять?» «Разговорчики! Советую брать пример с Петера. Едет, молчит, идиотских вопросов не задает. Под раздачу не попал, как следствие. Он кашляет. А ты сморкаешься. Да у тебя даже на седле сопля висит. Оботрись, а то я блевану. Значит так, разошлись по ротам. Через 2 часа стоянка, чтобы все были готовы приступать к исполнению. Я к Фрунсбергу за звездюлями. Вернусь, проверю, и смотрите у меня. Если что, жопы на головы выверну». «Давай, катись! Сейчас тебе Георг вывернет!» Так напутствовали меня офицеры. В Грозного Гауптмана я, к сожалению, мог только играть, ибо никаких рычагов давления на подчиненных более не имел, кроме авторитета. Ротмистры слушались меня. Им худо-бедно подчинялись капралы, которых пока еще в голос не посылали солдаты. Общественный договор, не более того. Мы пока держимся друг за друга, потому что поодиночке пропадем. Но как же все зыбко, ненадежно и погано, господи. Трижды погано то, что в армии 2/3 молодые солдаты. Кто-то вообще первый раз завербовался. Не ландскнехты, а так, зародыши. Многие отведали кровушки и походные грязи во время подавления крестьянских бунтов, так что почитают себя опытными ветеранами. Гонору много, а тут их личиком, да в такое говнецо. Плохо, что ретивая молодежь в основной массе оказалась со своими же офицерами в своих ротах. Пока наш общественный договор как-то держался, скрепленный грозным именем и славой Фрунсберга, но насколько прочен этот цемент? Нужно сражение. Как воздух, как вода. Сражение — это победа, это добыча, это убыль лишних ртов как минимум. Накануне неминуемой драки никто не рискнет бунтовать. После тем более. Да и не нужно будет. Драка спаяет наше рыхлое воинство. Чугунные молоты пушек пройдутся по сварочным швам. Вражеские пики пробьют пазы и станут нашими шарнирами, а кровушка смажет сочленение. И заработает машина. Вот только с кем драться? До Рима еще шагать и шагать. Нужен враг. Срочно! Что-то в этом роде рассказал нам Фрунсберг сразу после ожидаемого дисциплинарно-профилактического разноса. «Дьявол! Я бы даже швейцарцам сейчас обрадовался как родным», — сказал он в заключении. Оберст был зол, но при этом как-то излишне оптимистичен. Для него все было яснее ясного. Есть война, налицо неизбежные трудности, которые нужно и можно решать таким и таким способом. В этом деле он был мастер и посвятил ему всю свою долгую жизнь. «Войско вышло в поход, это главное», — так он рассуждал. Нюансы вроде голодных, замерзающих людей и невыплаченного жалования очень досадны, но фатальной помехой не являются. Он же идет наравне со всеми, значит, и все будут идти. Объявили привал. Я вернулся к своим солдатам. Не успел проверить караулы Кисельринговской роты и благословить в путь провиантскую команду Леопольда Гейнса, как прибежал вестовой от Бемельберга. Конрад вызывал к себе. Гауптманы в количестве 10 человек сидели в промозглом шатре полковника. Я заявился последним. Ох, и гадкий выдался путь сквозь понурый наш лагерь. Не лагерь даже, стоянку каких-то мрачных оборванных бродяг. Чадящие костры, грязь, запахи гнили. Ни шутки, ни песни, только угрюмые тихие разговоры и косые взгляды. На латах и оружии основательный налет ржи, которую никто не счищает. Пики и алебарды побросаны прямо на землю вместо задорных победительных оружейных пирамид, венчавших обычно место каждого десятка. Плесень на ножнах и перевязях, драные башмаки да платья. И никто ни черта не чинит. «Надо бы заставить своих по возвращении пройтись по снаряге», — подумал я. «Хуже ничего нет, чем когда солдат так начинает относиться к своему инструменту. Если в подобной манере продолжать, начнем костры растапливать древками от пика, а до Рима доберемся толпой попрошек. То-то радости будет». Грустные мысли о службе оборвал прибывший Конрад. «Камрады, у нас дело», — сообщил он вместо приветствия. «Завтра будет штурм». Ответом стал взволнованный гул. «Какой? Кого штурмовать?» «Наконец!» «Рассказывай!» «Дождались!» И прочее. Бемельберг прошел на середину, пальцами поправил еле тлеющий фитилек в походном жестяном фонаре и раскатал на крышке сундучка карту. «Вот!» Его толстый корявый палец ткнулся в некое место к северу от Ареццо. «Мы здесь!» Он прокашлялся, пригладил растрепанную бороду и начал вещать. «Мы сейчас здесь. 10 миль на юг стоит небольшой замок с очаровательным названием Зибентод. Он прикрывает городок с тем же очаровательным названием. Точно известно, что там засели паписты и готовятся сопротивляться. Георг намерен быстро взять замок приступом и войти в городок, ибо других укреплений не имеется. Замок и город — войску на прожитие. Все, что найдем, наше. Вопросов нет? Хорошо. Значит, выступаем завтра на рассвете. Для атаки нашему полку отводится следующая позиция». Далее Конрад толково и доходчиво разъяснил маневр полка и обязанности каждого фонляйна в своей обычной манере, разве что больше обычного, пересыпая речь бранными словечками. Был он заметно возбужден. «Это я мог понять, еще бы. После такого отвратительного похода нашлось хоть какое-то настоящее дело, сулившее, кроме разминки, возможную добычу и возможную жратву. А если помечтать, то и добрую выпивку». «Ну что, кровопийцы, покажем завтра, что такое настоящие 7 смертей». Мы все одобрительно заверили, что еще как покажем, и много кричали и хвастались. Все как обычно. И как же это было здорово, что все вновь делается как обычно. Примечание. 7 смертей. Игра слов. Сибентод. Название городка. С немецкого переводится дословно как 7 смертей. В лагере сотворились суета и шум. Я не удивился и совсем не насторожился, ведь приказ Фрунсберга к завтрашней атаке получили все, не только мы. Ничего необычного я не подумал и когда услыхал размеренное буханье барабанов. Даже когда в шатре показалось бледное лицо бемельбергова ординарца, который почти прокричал «Солдатские выборные требуют всех на общий круг! Фрунсберга требуют! Срочно!» Я остался преступно благостен. Подумаешь, какая невидаль! Солдатские выборные и общий круг! Сходим, послушаем. Не в первый раз. В лагере и следа не осталось от заторможенной созерцательности, что так меня раздражало по дороге к Бемельбергу. Солдаты собирались десятками и спешно шагали в темноту, где продолжал ухать барабан. Мы покинули шатер и устремили стопы в том же направлении. Сумрак отступал. Тысячеглавое людское море все чаще вспыхивало огнями фонарей и простых факелов. Где-то вдали занимались высокие костры. «Вот они, вот!» — послышалось откуда-то сбоку. К нам бежали трое. «Конрад, Пауль! Слава Создателю, нашел!» Это Адам в сопровождении солдата из моего фонляйна. Солдат почему-то в керасе и с алебардой. Адам тоже при параде. «Что случилось? Зачем ты с железками? Что вообще происходит?» — сердито спросил Конрад, хмуря брови, и несколько замедлил шаг. «Кажется, допрыгался Георг. Бунт!» «Уверен?» «Так пойди разбери. Только не ходите туда вот так, умоляю. Лучше вооружитесь. Ведь, сохрани бог, мало ли что, я такого наслушался!» Конрад резко встал, приосанился, покрутил головой, отдирая воротник, словно тот его душил, смачно харкнул под ноги и четко заговорил, будто командовал перед боем. «Все к своим ротам, это раз. Строить людей и вооружаться, это два. Всех паникеров и бунтовщиков вязать и укладывать рядками, это три. Впрочем, можно просто в рыло. Смотрите к месту. Будут сопротивляться, нож под ребра. Роты должны быть готовы к бою. Пусть половина людей останется, но чтобы через 15 минут все были построены, это 4. Если солдаты уже ушли, вооружайтесь сами и бегом на круг, это 5. Адам, хватай всех наших, кого встретишь, и волоки туда. Сейчас будет жарко. Разойдись!» Мне даже полегчало. Вот что значит вовремя получить четкую недвусмысленную команду. Испугаться по-настоящему ваш скромный повествователь не успел, хотя стоило бы. О ландскнехтских бунтах я был наслышан, хотя ни разу не видел. Фанляйн встретил своего командира в растрепанных чувствах. С полусотни молодых успели убежать на зов барабана. Ветераны и просто те, кто поопытнее, угрюмо поджидали развития событий. «Петр, Лео, Адольф, ко мне!» — бросил я на ходу. «Что происходит? Какие выборные? Мы слали каких-то выборных?» «Капитан, я говорил, это ретивые юноши из нового пополнения, их художество. Как только ты ушел на совет, с той стороны лагеря началась свистопляска. Бегают, кричат, палят факелы. Потом Райснер тебя высматривал. Ну, я его и отправил с провожатым». «Спасибо, Петр, все верно. Стройте людей, вооружайте и ведите в порядке к месту сбора. Петр за старшего. Я вперед побежал». Всю эту тираду я произнес, напяливая роскошный полудоспех, императорский подарок. Мне помогли опоясаться перевязью. Рука привычно поймала рикасо с подона, и я понесся. Примечание. Рикасо, иначе пята, участок в основании клинка, не несущий лезвий. В случае двуручных мечей рикасо часто ограничивалось авергардой, треугольными, часто изогнутыми выступами, прикрывавшими руку в том случае, если она выносилась на рикасо. Его, как правило, обтягивали кожей с подведенными деревянными щековицами на манер рукояти. «О чем я только думал? Только б успеть, вот о чем!» Здравый вопрос, а что я один смогу поделать, мою душу тогда не растревожил. Впрочем, как оказалось, вряд ли что-нибудь изменил бы и весь мой отряд, явившись в полном составе и с оружием. Иногда карты ложатся так, что ничего уже не поправить. Я бегу, перескакивая через кострище и сваленные пожитки. Расталкиваю кого-то. Мне уступают дорогу, признав по дорогим латам старшего офицера. Впереди нарастает гул. Там почти светло от сотен огней. Горят костры, факелы, фонари. Да какой там гул! Я различаю соблазнительные скандальные вопли. То и дело, вверх взлетают руки, часто в них зажато оружие. Все кричат и волнуются. Вот и круг. Плотная стена спин. Разойдись! Разойдись, твою мать! Пусти! Пусти, сука! Вот так. Крики нарастают. Я почти дошел и могу разобрать слова. Черт, дерьмо кошачье, лучше бы их не слышал. Я прорываюсь вперед. «Лео, деньги! Не пойдем сам, штор мой! Какого? Жалование! Вперед! Аванс! Без жратвы!» «Не пойдем! Продал! Жополис! Сколько прикарманил? Вор! Украл! Продал! Тварь! В Альпах! Будь ты проклят! В жопу! Твою Италию! Сдохнуть тут! Деньги вперед! Сами возьмем! Сюда пиво самого, император! В говне кровь проливать задарма!» Я прошел. Толпа, волнующаяся, разозленная, толпа на грани, какая бы ни была, теперь она позади. Лишь несколько спин отделяют меня от освещенного факелами круга, где Фрунцберг стоит перед дюжиной солдатских депутатов. Он растрепан, но прям. На груди тускло сияет тяжелое золото, а пояс оттянут мечом. Судя по всему, Георг на пределе. Лицо красное, почти багровое, что в обрамлении зыбкого пламени факелов выглядит инфернально. Глаза выкачены, челюсти сжаты так, что я, кажется, вот-вот услышу скрип зубов. Депутация кучкуется в трех шагах от Георга. Они не кричат даже, рычат, перебивая друг друга. Почти сплошь молодые незнакомые лица. Очень злые лица. Они больше ничего не просят и даже не требуют, догадался я внезапно. Они просто себя распаляют и накручивают. А для чего? Так ума большого не надо, понятно для чего. «О боже, где же Конрад с людьми? Что же делать?» «Значит так, слушай! Слушай меня!» Вперед выскакивает самый храбрый, а может быть, самый безголовый. Он в грязных штанах, стоптанных башмаках и кое-как заштопанном стеганом вамсе. Утиный нос его украшен шрамом. «Слушай! Все слушайте, и ты тоже слушай!» Его палец тычется в направлении фрунсберговой бороды. «Ты, гад, нас сюда заманил обманом! Веры тебе нет, ты вор!» «Деньги честных крикс-кнехтов прикарманил! А теперь за спасибо пожалуйте на штурм! Вам могилки, а я на ваше жалование жировать буду, так? Или я не прав? Так ведь это не я один про это догадался! Так ты, старая гнида, нас обманом извести задумал? Что замолчал, отвечай!» Георг молчит с полминуты, а когда депутация начинает снова гудеть, говорит. Медленно, растягивая слова и очень тихо. «Теперь ты слушай. Я за честь ландскнехтов и за Фатерлянд бьюсь, и вас за собой привел. На свое золото привел. Завтра мы пойдем на штурм, и сами возьмем свое в том городе, и дальше пойдем. Хоть до Рима, хоть до адовых ворот, пока я не скажу. А ты, падаль, еще раз на Фрунсберга пасть разинешь, языком подавишься. Все ясно?» Георг страшен. Я достаточно знаком с оберстом. Видел его в ярости. И кричал он, и табуретками кидался, и слюной на нас брызгал. Но такого, как сейчас, я даже представить не мог. В сиплом дыхании, что с трудом пробивается морозным паром через сжатые зубы, слышится дыхание смерти. Утиный нос натыкается на пике фрунсберговых глаз и невольно пятится назад к своим. «Угрожаешь?» — визжит он. «Мне? Выборному?» «Вы все слышали. А теперь разойдись!» Фрунсберг присаживается и страшно ревет на весь лагерь. У него даже корни волос, кажется, покраснели. «Разойдись!» «Выкуси! Денег не отдашь, так сами возьмем, вор!» Утиный нос хватает у пояса меч. Вытащить его ему не суждено. Несколько последних секунд я внимательно, не отрываясь, следил за его руками. И как только ладонь падает на рукоять, мое тело начинает действовать само, совсем не сверяясь с мнением головы. Я расшвыриваю стоящих на моем пути солдат. 2 дюйма стали успевают показаться из ножен, когда свистит спадон, и утконосая голова повисает на ошметке кожи. Тело с перерубленной шеей стоит с полсекунды, а потом валится назад, обдавая фонтанирующей кровью депутацию. Над поляной повисает крик. Взблескивают клинки. Выборные прыгают вперед, норовя достать то ли меня, то ли Фрунсберга. Безумие. Смерть. Я неуязвим в императорской броне. Спадон падает еще 3 раза, вырывая внутренности и кроша кости. Секунда 2, и поляна замирает. Замираю и я, прибрав окровавленный клинок назад вдоль правой ноги. 4 тела распростерты в грязи. 2 еще корчатся. Прав я или нет, поздно рассуждать, но через меня живого до Георга они не доберутся. Крики нарастают. Стройный людской круг ломается. Поляну рассекает клин с Бемельбергом во главе. За его железной спиной виден Адам, старый Йос, кабан Эрих и еще много наших. Пришли. Успели. Я позволяю себе обернуться. Георг медленно оседает на землю. Левая рука бессильно терзает высокий ворот фальтрока, а правая висит плетью. Господи, как? Думать я не успеваю, как и весь сегодняшний вечер. Я вонзаю двуручник в землю и подхватываю тяжеленное тело оберста. Неужели ранен? Крови не видно, но выглядит Георг совсем плохо. Нас плотным кольцом окружают солдаты, почти сплошь из ветеранов. Герр Оберст, что случилось? Вы ранены? Георг! Пусти, Пауль. Положи на землю. Фрунсберг шепчет еле слышно. Некоторые слова угадываются только по шевелению губ. Вокруг напирают наши. Со всех уст рвется вопрос. Что? Что? Что? Что? Что? Отвоевался я, парни. Апоплексия, как у папаши. Мне конец. Отвечает Фрунсберг ровным голосом, совсем спокойно. Над ним склоняется Адам. За его плечом маячит перекошенная рожа Бемельберга. «Георг, сейчас на носилке и к лекарю. Вы ничего не знаете, откуда? Кровь отворим!» «Заткнись, Адам. Слушайте последний приказ. Конрад, собирай своих, иди в Милан. Рим не в этот раз. Не вышло у меня, сброд к черту. Пусть сами выбираются. Адам, завещание. Ты знаешь где. Пауль, ты еще здесь?» «Вали из войска! Прямо сейчас вали! Быстро! Приказ! Или конец тебе! Конрад, Адам, проследить! Дай ему денег, у меня есть! Все, парни, мне что-то душно! Душно!» Бегство через лагерь в окружении наших, прямиком к коню. Запомнил я мерный топот ног и свистящий шепот Бемельберга над ухом. «Хватай самое необходимое, пакуй латы в тарок и давай галопом отсюда! Конь твой добрый вынесет! Через 15 минут разбегутся. Кто именно выборных порубал, искать будут. Потом суд. Мы тебя не спасем, за такое положен топор, можешь не сомневаться. Они требовали свое по праву, а ты их прямо на сходе поубивал. Теперь тебе надо как можно дальше оказаться. Куда? Куда угодно, подальше. И дорогу в эти края забудь. Ты фигура приметная, здесь тебе не жить. Уноси ноги. Есть у меня в Любике человечек, он мне должен сильно». Он назвал имя. «Езжай к нему. Любек далеко на севере, пересидишь. Ты, брат, тоже отвоевался. На ближайшее время уж точно. В расположении Фанляйна меня дожидались Адам и старый Йос. Наделал делов. Эх, молодежь. Как Георг? Отходит. Если до утра протянет счастье. Пауль, держи денег. Это от Фрунсберга последнее спасибо. Здесь в кошеле 100 талеров без мелочи. В Милане все свои сбережения получишь в отделении банка сеньора Датини. Ты знаешь, вот держи записку с моей печаткой. И ради бога, как только сможешь, переоденься. Ланцкнехту в одиночку сейчас по Италии лучше не ходить. Как доберешься до тихих мест, черкни письмо на мюнхенский дом Фрунсберга. Я там собираю всю корреспонденцию. Скачи, парень, пора! Не поминай лихом! Прощай. Мы все четверо как-то скомканно обнялись, пряча глаза. Говорить, кроме самых простых, пока-пока ничего не хотелось. Просто не лезло на язык. Всякой возвышенной чуши, когда в самом деле надо, не дождешься. Она потом приходит, вымачивая глаза и разрывая душу. И прощаешься по 120 раз с далекими лицами милых друзей, ты уже в одиночестве. А пока они рядом, эти лица, что сказать? До свидания, братцы. Может быть, повоюем еще. Я пришпорил коня, выбив из земли грязь и дробный перестук. Так я покинул армию. Я пишу эти строки спустя год с небольшим, сидя в далеком северном городе Любике в собственном доме. За окном дождик и ночь. В камине огонь, в кабинете тепло. Подумать только, в кабинете! Я 1001 раз слышал, что из ланцкнехта в путь один, вперед ногами. Стало быть, мне повезло. Соскочил невредимый и с серьезным прибытком. Благоразумный Адам хранил наши сбережения в надежном банке, так что я не мог разом все пропить или потерять. За 4 года скопилось приличное денежное пособие. Тем более там не только жалование хранилось, но и чего греха таить приличная добыча, обращенная в безликие, но такие звонкие талеры. Человечек, который был сильно должен оберсту Конраду Бемельбергу, оказался ни много ни мало бургомистром того самого Любика, куда я держал путь, рассчитывая разделить себя и свое прошлое максимальным количеством лиг и форлонгов. Так что по одному слову мне было оказано всяческое содействие. Да-да, ваш скромный повествователь открыл собственную фехтовальную школу, как мечтал давным-давно под флорентийским кровом сеньора Тассо. Сдал экзамены на патент фехтмейстера представителям братства Святого Марка и открыл. Примечание. Братство Святого Марка – старейшее в Европе фехтовальное общество, организованное на манер цеха. В XVI веке существовало несколько подобных братств, контролировавших определенные территории. Преподавать фехтование можно было только после прохождения экзамена и получения патента в местном филиале братства. Теперь я живу в здоровенной трехэтажной домине с островерхой крышей и белыми оштукатуренными стенами с косой реечной обивкой. Весной на окна забирается толстый зеленый плющ, который накрывает комнаты зеленой тенью в дырочку. Ну, вы понимаете. В доме, кроме меня, проживают 2 слуг, старый хромоногий ланскнехт с супругой. В маленькой теплой конюшне на заднем дворе квартирует асгорский конь, к которому регулярно водят местных кобыл жениться. Еще здесь обосновался вредный серый котяра, свихнувшийся на сметане. Он должен ловить мышей, но сметана занимает все его воображение. Так что мыши у меня тоже есть. И не бедствуют. К мышам я безразличен, а кота не люблю, потому что он постоянно жрет и не дает себя гладить. Зато он очень любит играть с моим верным конем, чем и зарабатывает индульгенцию за все прочие безобразия, ведь конь его просто обожает. Первый этаж дома занимает огромный зал с паркетом, где я знакомлю молодых состоятельных охламонов с нелегкой наукой фехтования во всем пространстве. Если погода позволяет, а она позволяет часто, уроки перемещаются во двор. Состоятельных охламонов много, ибо город торговый и стоит на море. Море! Оно совсем не похоже на мое родное, но все же жить на морском берегу для меня счастье. Меня часто спрашивают различные специалисты, у нас ведь так, любой дурак, что отличает удар от укола, уже специалист. Что за необычная школа фехтования у меня, имея в виду рисунок боя? Что там необычного? Но отбрехиваться надоело, и я теперь отвечаю сочным итальянским словосочетанием «Dolce stil nuovo». Примечание. Новый сладостный стиль. После чего занудные расспросы моментально сменяются уважительным покачиванием голов и разнообразными вариациями на тему «как же, слышал». Слышали они, скалопендры. В кабинете, смежном со спальней, имеется дубовый стол, возле которого нашла пристанище тренога с моим прекрасным доспехом, что подарил сам император Карл V. Он навевает воспоминания, так что продать рука не поднялась, хотя и сулили за него больше 2000 талеров. Над камином еще один проверенный друг, точеный-переточеный спадон с вытертой кожей на рукояти. Мой кашкадер спрятан в сундук, а его место на поясе заняла длинная легкая шпага пассаузской работы. Кабинет страшно загажен моим любимым творческим беспорядком, который повергает в шок Грету, служанку. Убираться и вытирать пыль здесь я не позволяю. Книги от пола до потолка вперемешку с бумагами и свитками. Что может быть прекраснее? Если я не занят в зале или не пачкаю бумагу своими занудливыми воспоминаниями вроде этих, что сейчас видишь ты, мой верный читатель, я гуляю на морском берегу, а когда возвращаюсь назад, меня встречает тяжелая дверь и блестящая бронзой табличка «Гауптман Пауль Гульди. Учитель фехтования».